но вскоре стало тихо. Только пение птицы, смутно угадываемый шум моря. Подойдя к своей полянке, они порадовались. Место выбрано правильно. Здесь им никто не помешает, можно спокойно дождаться сумерек. На небе не было ни облачка. Иванова ночь должна быть светлой. Этот праздник они задумали еще в феврале. Все уже соскучились по свету, по прозрачным белым ночам. Они выпили довольно много вина и затеяли шутливый спор. Что же такое сумерки? Странное состояние между светом и тьмой, между днем и ночью, сумерки. Как описать их в словах? Что можно увидеть в сумерках? Свет все слабее. Это промежуточное, скользящее время, когда тьма словно выползает из-за каждого дерева. Тогда они так и не пришли к единому мнению. Вопрос о сумерках остался нерешенным. Вместо этого они решили отпраздновать Иванов день в лесу. Они поставили корзины и разошлись по кустам переодеваться. Укрепили между сучьями карманное зеркальце и поглядывали время от времени, хорошо ли сидят парики. Никто из них даже не догадывался, что за их сложными приготовлениями кто-то наблюдает. Приладить парики было сравнительно нетрудно. Сложнее было с корсетами, турнюрами, нижними юбками, жабо и шарфами, не говоря уже о толстом слое пудры. Все должно быть по высшему разряду. Все это, конечно, игра, но играли они всерьез. Ровно 8 они поодиночке появились на полянке. Их охватила пьянящая радость. Они вновь совершили путешествие во времени, на этот раз в эпоху Бельмана. Бельман — шведский поэт 18 века, автор застольных песен.